Глава вторая. Конь и стрела. Утром Аюна, проснувшись, обнаружила доставленную по приказу Станимира плотную поддоспешную рубаху. Отчего-то несказанно радуясь, царевна призвала служанок, чтобы те помогли ей облачиться подобно настоящему венскому ратнику. «Что вы прячете глаза?» — спросила Аюна, глядя на кислые лица своих девушек. «Суви, ну-ка погляди на меня. Давай, говори, я не рассержусь». Та вздохнула и, набравшись смелости, тихо ответила. «Разве годится дочери государя Ардвана снаряжаться как венскому воину? Лютвяги наши враги, мы в плену». «Что ты понимаешь?» — возмутилась царевна. «Вчера мне подарили доспех, каждая чешуйка которого молит богов о сохранении моей жизни. Еще совсем недавно лютвяги впрямь были нам врагами, но все изменилось. Разве вы не видите, как нас здесь встречают? Князь и подвластные ему вожди стараются угодить мне всем, чем могут. Скоро я сделаю так, что венды сами, по доброй воле, склонят голову перед солнечным престолом». Служанка вновь вздохнула, стараясь не глядеть на Аюну. «Ты что, не веришь мне?» «Я верю всему, что ты скажешь», — не глядя в глаза, произнесла та. «Как я смею не верить дочери государя?» «Значит, не веришь. Что ж, сама скоро увидишь. Застегни пояс». Девушка торопливо принялась затягивать ремешки. Аюна почувствовала, что начинает краснеть. Ей вдруг вспомнилось вчерашнее ощущение, когда этот самый пояс в одно движение затянули крепкие руки Станимира. «Ну что ты возишься?» — сердито прикрикнула она. «Все готово, госпожа». Аюна расправила плечи и вышла из избы на крыльцо. В жестком кожаном доспехе она казалась себе одновременно и воинственной, и немного смешной. Дом был зачем-то поставлен на помост, который поддерживали четыре столба. Возле дверей уже поджидал Станимир со свитой. Увидев царевну, он склонил голову и приложил руку к груди. Аюна вспыхнула. Так приветствовали государя Ардвана воины Венской стражи. Вождь лютвягов хлопнул в ладоши. Светловолосый юноша подвел к помосту, где стояла царевна оседланного тонконогого коня. Шерсть цвета топленого молока переливалась при каждом движении, играя золотым блеском на ярком, но уже почти не греющем утреннем солнце. Двурогое степное седло покоилось на шкуре барса. Слева и справа к седлу были приторочены, отнятые у царевны еще по ту сторону Даны, ее собственные колчаны налуч. «Это Светка». Станимир потрепал коня по длинной гриве. «Он быстрый, как сокол, и верный, как пес. На таких скакунах ездят только самые знатные сурьи. Теперь он твой». Аюна восхищенно глядела на драгоценного коня, хотя не однажды видела подобных красавцев. В царской конюшне, разумеется, имелись лошади этой редкой породы. Они казались хрупкими и легкими, будто выточенными из желтоватой мамонтовой кости. Но не было ничего обманчивее этой хрупкости. Даже сильные кони, которых запрягали в колеснице, не могли сравниться с золотистыми конями сурьев в резвости и выносливости, а также в своенравии и упрямстве. Жеребчик искоса глядел на нее бледно-голубыми умными глазами, точно присматриваясь к будущей хозяйке и раздумывая, чего от нее ждать. «Лишь такой скакун достоин ходить под седлом солнцеликой царевны», — произнес Станимир, передавая поводья. «Но ты должна убедить его, что он твой и больше ничей. Если он тебе не поверит, никто не сможет его заставить повиноваться». Аюна оглянулась. Стоявший рядом мальчишка-конюх достал из-за пазухи яблоко и передал девушке. Царевна подержала его в руке и протянула на открытой ладони. Конь мягко переступил и потянулся к подарку. «Это тебе, Светка?» — тихо проговорила Аюна. «Я никогда тебя не обижу». Нежные губы коснулись ладони, яблоко тут же исчезло. Проходивший поблизости шерих остановился, насмешливо скривил губы и бросил что-то короткое, явно пренебрежительное, глядя на царевну и степного коня. Станимир покачал головой и произнес несколько слов, как показалось Аюне, в ее защиту. «Кажется, шерих говорит, что ты расшибешь себе лоб», — шепнула Суви. «Во всяком случае, там были слова «голова» и «смерть». «Ну, это мы еще посмотрим». Царевна улыбнулась и погладила изогнутую золотистую шею. Ей уже доводилось ездить на степных жеребцах. Иногда Санцеликий Ардван в знак великой милости жаловал одного из них своим вельможам, но никогда не дарил кобылиц, чтобы ни у кого не было даже мысли завести собственный табун. Шерих, конечно, знал, о чем говорил. С таким конем можно ждать любого подвоха. От первой встречи до знакомства зависит, будет ли скакун послушен и верен до последнего мига. Он может быть другом, но не рабом. Но ничего. Как показал ей когда-то Ауранг, с любым зверем можно договориться. «Они куда умнее, чем притворяются перед людьми», — говорил он. Продолжая гладить конскую шею, Аюна протянула вторую руку конюху за новым яблоком. Ей вдруг почудилось, что она ощущает мысли животного. Тому явно было не по себе. Чужое место, избы, многолюдство, запахи, шум — все это совершенно не походило на привычный ему свежий простор заливных лугов. «Мы с тобой поладим», — шепнула коню девушка. Конь глянул на нее ясными голубыми глазами, ткнулся носом в ладонь, выпрашивая еще яблочко. Царевна почувствовала, что он и впрямь ей верит. «Пойдем туда, где простор», — ласково позвала Аюна. «Там ты сможешь пуститься вскачь». Конь, будто соглашаясь, нагнул голову и радостно фыркнул. Аюна ухватилась за переднюю луку седла. Станимир тут же шагнул к ней и подставил руки, но Аюна привычным движением взлетела в седло с края помоста. Жеребчик тут же взвился на дыбы, царевна прильнула к его холке, обхватив шею и мягко уговаривая коня. «Не гневайся, я легкая. Идем, там много травы и простора». Золотистый скакун прислушался. Танцуя, переступил с ноги на ногу и пошел, будто повинуясь словам царевны. Вереница конников двигалась шагом. По обе стороны дороги простирались пестрые, увядающие луга. Справа зеленела опушка соснового леса, слева блестели воды широкой реки, плавной дугой, уходившей к югу. Солнце то и дело выглядывало из облаков, вспыхивая в зеркале вод и обливая золотым сиянием окрестные рощи. Казалось, сами боги радуются яркому и щедрому осеннему дню. Впереди княжьего поезда, примерно на расстоянии полета стрелы, виднелся конный дозор. Не то чтобы Станимир кого-то опасался, но кто-то должен был оповестить прохожих и проезжих. «Едет вождь лютвягов. Освобождайте путь!» Аюна ехала во главе воинов рядом со Станимиром. Князь развлекал царевну забавными историями из своей жизни, заставляя девушку то и дело смеяться, а порой и хлопать в ладоши от восторга. Нарочно для него Аюна не стала снимать кожаный доспех и шлем. Хоть ей было с непривычки неудобно в жесткой кожаной рубахе не натереть бы кожу к вечеру, она ощущала себя красивой и грозной воительницей. И главное, всякий раз, как Станимир останавливал на ней взгляд, Аюна ясно видела, что князь любуется ею. Однако всякий раз, когда она улыбалась, то непременно чувствовала на себе обжигающий неприязненный взгляд ехавшего по левую руку от вождя сумрачного шериха. «Чем он опять недоволен?» — наконец не выдержала Аюна. Станимир перевел ее слова соратнику. Тот заговорил через слово, кивая на царевну, но при этом глядя куда-то сквозь нее. Речь его звучала так жестко, что даже с лица вождя вендов сошла обычная легкая улыбка. «Что он сказал?» «Говорит, что я оскорбляю воинов, добывших тебя в бою. Храбрые лютвяги, мол, погибли не ради того, чтобы я общался с тобой, как с высокой гостьей. Шерих считает, что пленнице подобает идти в путах, держась за хвост коня, не разъезжать в доспехи, уж тем более с оружием. Если бы он хотя бы на миг допустил, что ты сможешь им воспользоваться, непременно решил бы, что я совсем спятил». «И ты позволяешь кому-то говорить себе такие слова?» — возмутилась Аюна. «Ты же их царь!» «Не царь, лишь военный вождь», — терпеливо повторил Станимир. «А Шерих — первейший из моих воинов. Да, его не всегда приятно слушать, но в его словах не бывает лукавства». «Вот как? Но раз он считает, что я не умею пользоваться луком, то...» Аюна оглянулась. «Полагаю, ему хватит отваги встать у вон того дерева и взять в руки шишку?» Она указала на раскидистую сосну, растущую у опушки леса, шагах в 100 от всадников. Станимир поглядел на нее с любопытством и, посмеиваясь, пересказал шериху предложение царевны. Тот скрипнул зубами и что-то прошипел. «Он говорит, что не подряжался играть в девичьи игры», — немедля перевел князь. «А я, пожалуй, сыграю». Воины остановились. Князь спешился и неторопливо зашагал к стоящей в отдалении раскидистой сосне. Среди воинов послышался ропот, но князь взмахом руки призвал их к молчанию. Шерих метнул свирепый взгляд на Аюну и напоказ положил пятерню на рукоять саконского клинка. «Ждет, чтобы я промахнулась и поранила Станимира», — подумала Аюна. «И тогда этот зверь с удовольствием меня зарубит, и ведь никто не шелохнется, чтобы встать на мою защиту. Но я не промахнусь. С чего бы?» Она открыла налуч, вытащила лук, привычным движением снарядила тетиву, убедилась, что та хорошо села, наложила стрелу, кинула взгляд на стоящего у дерева Станимира. Тот стоял, держа в поднятой руке большую сосновую шишку. С того места, где остановились воины, цель была еле видна. «Может, не надо было так далеко? Мало ли, случайный порыв ветра...» Аюна призвала Исварху, моля дать точность выстрелу. Станимир расслабленно стоял возле дерева и, как обычно, улыбался. Царевна подняла лук, прищурилась и потянула тетиву к щеке. «Учитель стрельбы был из Сурьев. Он казался маленькой Аюне редкостно некрасивым. Бритоголовый, кривоногий, сутулый. Но все менялось, когда он садился на коня или брал в руки лук. Умелого стрелка сразу видно уже потому, как он достает стрелу и кладет ее на тетиву. Учитель, даже не повернув головы к тулу, опускает руку к бедру, делает еле уловимое плавное движение. Стрела будто сама выпархивает из тула и послушно ложится на тетиву, словно прирученная птица. У Аюны невольно перехватывает дух. Ее учат танцам, и она уже способна оценить красоту и изящество движений. А ведь учитель еще даже не выстрелил. Крошка Аюр ничего не замечает. Он с удовольствием разглядывает маленький лук в своих руках, дергает тетиву. В бою или на охоте у вас не будет времени копаться в туле, выбирая подходящую стрелу, — говорит учитель. На каждом древке должны быть зарубки или иные метки, чтобы вы, не глядя, могли мгновенно достать нужную стрелу. Выбор вам подскажут ваши пальцы. У всякой стрелы своя цель. Острые граненые для вражьей брони, срезни для охоты на крупную дичь. Царевич, не бросай натянутую тетиву, так ты портишь лук. Ведь это священное оружие самого Исвархи. Всякому луку следует оказывать почести и относиться к нему с уважением. Именно с луком наш Господь выезжал во главе войска на битву с предвечным змеем. Именно его золотые стрелы изгнали врага обратно в вековечную тьму. Поклонимся же Господу Солнцу, прежде чем начать урок, и посвятим ему свои помыслы. Пусть наши луки разят без промаха. Учитель Сурья, держа свое оружие обеими руками, поворачивается к увенчанному солнечным диском жертвеннику, на котором, тихонько потрескивая, горит священный огонь Исвархи, и склоняется перед ним. Дети Ардвана торжественно повторяют его движение. Умелого стрелка видно уже потому, как он встал для стрельбы. «Ну-ка, оба сюда!» «Царевич, не наклоняй голову вбок, от этого ты не станешь более метким, и высовывать язык тоже не обязательно. Царевна, не откидывайся всем телом назад, ты же не змея. Тебе, верно, кажется, что так удобнее, но на самом деле твой выстрел теряет всю силу. Запомни, ты натягиваешь тетиву не рукой, а спиной, рука лишь упор. Вы дети!» В ваших руках еще нет настоящей силы. Но для стрельбы из лука арьев большая сила не нужна. Он легкий и мощный, склеенный из двух пород дерева, самим из варха именно для лука и сотворенных. Нет, Аюна, лук поменьше я тебе не дам. Запомни, чем длиннее плечи лука, тем легче из него стрелять. Мы, Сурьи, делаем тугие луки из турьих рогов. С ними вам было бы куда сложнее. Они для стрельбы с седла, на скаку. Со временем научу вас этому искусству. Но и там главное — правильно взяться. Стойте прямо. Совершенно прямо. Все на одной линии. Ваше тело, лук, стрела, взгляд. «Стрела убегает с тетивы!» Плаксиво заявляет Аюр. «Так не хватай стрелу пальцами и не будет убегать. Держи лишь тетиву без всяких усилий. А теперь разожми руку». Умелого стрелка видно потому, как он спускает тетиву. Он делает это легко, как птицу отпускает в полет. Стрела будто обретает свою волю. Главное — правильно взяться. Если ты правильно взялся, стрела полетит далеко и сильно, и, несомненно, придет в цель. Короткий сухой щелчок. Стрела ушла в полет. Царевна различила, как Станимир дернулся, будто пытаясь закрыться. Затем принялся напоказ разглядывать сосновую шишку, которую держал в руке, но впустую. Аюна даже с дороги видела, стрелы в ней не было. «Но как? Этого не может быть!» — колотилось в ее голове. «Я должна была попасть!» Окружавшие ее всадники Станимира разразились дружным хохотом. Щеки Аюны запылали от досады. «Я не могла промахнуться!» — прошептала она. «А ну, тихо!» — крикнул Станимир, возвращаясь к своему коню. «Вот стрела!» Он поднял над головой руку с зажатым в кулаке древком. «Если бы я не поймал ее, стрела пригвоздила бы шишку к дереву». Теперь вокруг Аюны раздались громкие приветственные крики. Лишь Шерих, насупившись, уехал вперед, не желая обсуждать увиденное.